А все вайшнавы, все до одного вайшнавы, и все духовные учителя, находятся в ведомстве Шримати Радхарани. Именно в ведомстве Шримати Радхарани. Какие вайшнавы? Гаудио вайшнавы. Поэтому есть разные вайшнавы. Вот почему четыре сампрадая. Разные вайшнавы. Поэтому мы с вами не в Рудра сампрадая находимся, не в Шива сампрадая. Мы с вами находимся в Брахма сампрадая. И все духовные учителя гаудио вайшнавов являются в настроении гопи. Или в настроении служанок гопи. То есть гопи сакхи и гопи манджари. Гопи сакхи и гопи манджари. Вот почему мы последователи, мы рупануги. И Прабхупада подчеркивал, что все мы рупануги. А рупа манджари это кто? Рупа манджари это гопи манджари. Это гопи манджари. Это не гопи сакхи, это гопи манджари. То есть лишенные трансцендентальной похоти и трансцендентальной зависти. Лишенные трансцендентальной похоти и лишенные трансцендентальной зависти. Для того, чтобы служить, помогать, служить, устраивать игры Кришне с его гопи сакхи. То есть они служанки гопи сакхи. И они гопи сакхи своим повелительницам никогда не завидуют. И никогда сами не претендуют на отношения с Кришной. То есть лишенные трансцендентальной похоти и лишенные трансцендентальной зависти. Они, их счастье, это доводить до совершенства отношения Кришны с гопи сакхи. И для них несчастьем, и даже они никогда не додумываются, что позавидовать гопи сакхи, потому что видишь ли с ними Кришна в отношениях. И они никогда не пытаются с Кришной сами отношения настраивать. Вот почему говорится, что мы последователи именно шести госвами. Мы не просто какие-то, чьи-то там Лакшми сампрадая, или там чего-то, Рудра, Кумара. Нет. Мы последователи в нашей сампрадае, потому что в сампрадае есть еще... Что? Да. Даже в сампрадае есть различия. Даже в сампрадае, внутри сампрадае есть различения. И мы последователи шести госвами. Возглавляет этих шести госвами кто? Рупа Манджари, который пишет этот самый главный трактат, самый главный наставление вот эти все. Это Бхакти Расамрита Сингху. Нектар преданности. И поэтому Господь Чайтанья говорит именно этот стих. Гопи пхартур падакама лайор даса даса анудасага. Я ничтожный смиренный слуга, слуги, слуги, слуги, слуг гопи Вриндавана. Гопи Вриндавана. И когда мы говорим гопи, то мы-то гопи, вернее, гуру представляет, да, он гопи. И гуру, говорится, он является проявлением татвы Шримати Радхарани. И поэтому, когда человек постигает, что такое гуру татва, хотя Кришна находится первым в гуру-татве, именно Кришна. Но Кришна говорит о том, что Я на самом деле в любви имею тоже гуру. И его спрашивают, а кто твой-то гуру в любви? Он говорит, как кто? Шримати Радхарани. Ибо именно у нее я учусь любить. Именно у нее я учусь любить. Но не себя, а кого? И ее, и всех остальных. Она меня обучает, как любить. Вы знаете, да? Она не учит меня, как стать любимым. Я это знаю. Он говорит, у нее я учусь, как любить. И поэтому Господь Гауранга приходит с желтой кожей, именно потому что он приходит в умонастроение Шримати Радхарани. И поэтому миссия Господа Гауранги именно в этом Махавадане, в каждом городе и в каждой деревне. То есть он раздает любовь всем. Он раздает эту любовь. И именно это привлекает Кришну. Что Шримати Радхарани, она не хочет только одна любить Кришну. Поэтому Шримати Радхарани, ее любовь к Кришне проявляется в том, что Шримати Радхарани всем ходит, днем и ночью, всем рассказывает о Кришне. И как было бы здорово полюбить Кришну. Она, то есть, заинтересована, чтобы Кришну любили все. Она не скупец. Вот мы-то, допустим, не хотим, чтобы кто-то любил объект нашей любви. Так ведь, да? Или мы хотим, чтобы любили на уровне восхищения и зависти к нам. А Шримати Радхарани, она очень сильно хочет, чтобы Кришну все любили, как она. Все и даже лучше. Сильнее, чем даже она. Вот как Шримати Радхарани настроена. Она даже будет вас обучать, как ее вообще в сторону отодвинуть. И будет это делать очень заинтересованно и искренне. Почему? Потому что она ради Кришны это делает. То есть ее счастье, наслаждение Кришны. Не ее наслаждение, а наслаждение Кришны. И поэтому она говорит эту фразу, что когда ее спрашивает одна из гопи, а если бы вот Кришна, допустим, не тобой привлекся, а вот просто тебя жалеет, ну как бы ему неудобно, потому что ты столько для него делаешь, но на самом деле вот он какой-то другой гопи привлекается, и в сердце он хранит ее, а поскольку вот ему жалко тебя, он с тобой там все такое. Но на самом деле, куда с большей любовью, даже он никаких отношений не имеет с той гопи, но он просто о ней думает, и даже на нее не смотрит, только потому, что ты обидишься. И Шримати Радхарани, такой вопрос для нее как бы оскорбительно так звучит. И Шримати Радхарани говорит, да что ты, подруга, ты что? Ты так обо мне подумала? Да что, я первая побегу к той гопе, припаду к ее стопам. Смотрите, удивительно, психология или этика Гаудия Вайшнавов, которую мы можем не заметить, что Гаудия Вайшнавы и гопи выказывают почтение не потому, что кто-то сильнее любит Кришну, а выказывают почтение и считают своим господином того, кого больше любит Кришна, чем нас. Понимаете, да? У Гаудия Вайшнавы критерий ни знания, ни в чем, а что эта личность дороже, чем я. И значит, эта личность мой господин. Улавливаете, да? Удивительный этикет. Не потому, что он лучше что-то делает, что-то он разумнее, сильнее, там, не сильнее. А эта личность просто дороже Кришны. И почему он дороже Кришны? Вот фиг знает. И за что Кришна что это? Скрывает. Дабы не смутить остальных. И когда вот эти гопи узнали, что Кришна иногда, чтобы не смутить, и они И они начали выяснять, что это означает. Может, Кришна их просто смутить не хочет? Они что же забеспокоились? И они свое беспокойство решили вывалить на Шримати Радхарани. То есть не сказать, вдруг он с нами там, ну, как бы из жалости. Они сказали, а вдруг с тобой тоже? И они начинают... Почему? Потому что они-то все видят, что Шримати Радхарани Кришне что? Дороже. Они ее слуги тоже. Они тоже служанки Шримати Радхарани. И почему они ей служат? Потому что они хотят снискать любовь Кришны. Улавливаете, да? Они хотят снискать любовь Кришны. И поэтому Кришна иногда просит Шримати Радхарани. Он говорит, давай, давай, чувак. Что ты себе прикарманила все? И Шримати Радхарани, она знает точно, на 100%, что Кришна, он исключительно любовник. То есть, что я ему, кто? Не жена. Я не имею права давить ему на мораль, давить ему на нравственность, на совесть. Я рада, что его чувством к себе, и все. И если я сейчас начну ему говорить... Чего ты на других-то засматриваешься, типа, прелюбодей? Все сразу что? Лопнет. Сразу все лопнет. И Шримати Радхарани лучше всего это знает. Что Кришна никогда не допустит ни себе, никому другому. Он не желает, чтобы вы были, хотели одного, но не делали только из-за того, что вам неудобно перед кем-то. Понимаете, да? Неудобство так называемое. То есть, начали что делать? Притворяться, вот здесь вот написано, лицемеры и притворщики. Кришна не терпит этого нигде и ни в ком, тем более в духовном мире. Всякие притворства и лицемерие. Потому что он дает свободу любви. Улавливаете, да? И если он кого-то любит, он потом к нему приходит и говорит, а я тебя люблю, и все. А как же это? Я тоже люблю. Но вот сегодня люблю тебя сильнее, чем всех остальных. Понимаете, да? То есть Кришна, и поэтому гопи ему, после вот этих объяснений, гопи ему и вывалили вот этот стишок-то, Шримати Радхарани-то, что вся слава, то есть шикшаш такой, это и есть умонастроение гопи. Что они говорят? Что любить тебя для нас счастье. Что даже если ты не ответишь на нашу любовь, никак. Даже если ты грубо с нами обойдешься. И, ну и перечисляется, или в итоге даже вообще перед нами не явишься и не появишься. Все равно ты наш господин. То есть господин нашей любви. Улавливаете, да, чем? Господин чего он? Ты господин нашей любви. То есть, наша любовь зависит от кого? От тебя. Ты наш повелитель. Ты повелитель нашей любви. А мы как бы эти рабыни любви. Или как бы вот эти вот служанки любви. Итак, вайшнавский этикет в этом смысле является, или вайшнавская мораль, вайшнавская нравственность и совестливость, она этим отличается от всего этикета других разрядов йогов, гьяни, так сказать, этих мистиков, карми, там, ну, разных йоги есть. Именно этим отличается, что этикет вайшнав не похож на этикет всех остальных личностей. Не похож. Этикет вайшнав очень удивителен. И он естественен, Санатана Госвами говорит. Этикет вайшнав, это что означает? Вайшнав радуется, когда кто-то его превосходит. Таким образом, удивительный этикет у вайшнава. Он радуется, что кто-то лучше его. делает что-то для Кришны, больше делает и сильнее любит. Он радуется совершенству в преданном служении, и поэтому он никогда не завидует преданным. Зависть чьей-то преданности, что кто-то что-то делает лучше для гуру, больше для гуру и так далее, продиктован лишь чем? Грязью сердца. Грязью сердца. Вайшнав не может радоваться чьей-то неудаче, чьему-то более худшему положению в преданном служении. Это особое качество вайшнавов. Почему? Потому что радость того, что у вас какие-то проблемы, возникает только из зависти и из желания быть первым среди всех. То есть исключительно продиктованное чем? А? Да, конечно. Конечно. Поэтому вайшнавская нравственность, именно вайшнавская нравственность, вайшнавская мораль и вайшнавская совестливость описывается в Шримад Бхагаватам и в Чайтанья Чаритамрите. Когда Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе. Улавливаете, да? То есть вайшнав, он не будет завидовать, что кто-то получил там инициацию, а кто-то нет. Если вы вайшнав, он радуется, что вы ее получили раньше его. Потому что вайшнавы между собой не сражаются за превосходство. И поэтому Прабхупада говорит, их соревнование трансцендентально. Что значит? Здесь оно продиктовано завистью. А там соревнование такое, что вы что, постоянно, то есть как, что значит трансцендентная зависть? Что вы постоянно хотите вдохновлять других на более лучшее и лучшее служение Кришне. То есть, трансцендентальная зависть выражается в том, что вы хотите, чтобы Кришна полюбил не вас, а вот их, кто с вами тренируется, кто с вами вот в этом соревновании находится. И это показывает сам Кришна. Когда он всю славу отдает своим слугам. И источником любви делает Шримати Радхарани. Он не делает себя источником любви. Он делает источником любви, и первое все Шримати Радхарани отдает.